Странно, охранников нигде не видно, ведь они были, но куда-то подевались, задумчиво оглядываясь по сторонам, поделился своим мнением Иван, ожидая в любой момент неприятных сюрпризов. Вот и мне совсем непонятно, куда они подевались, но искать их у меня желания точно нет никакого, буркнул Алексей, подозревая, что охрана, пока они шли в усадьбу, занималась тем, что брала усадьбу в широкое кольцо безопасности, в которое никто не должен был попасть, но они, сами того не ведая, проскочили буквально в тот самый момент, когда его только начинали формировать. Войдя в подсобное помещение и осмотревшись, они поняли, что это был гараж-мастерская, где ремонтировали автомобили, хотя сейчас машина отсутствовала, но автомобильных деталей от разных машин было полным-полно. Зайдя за металлические шкафы с разложенным инструментом, напарники обнаружили небольшой закуток, прикрытый грубым брезентом. Видно было, сюда довольно давно никто не наведывался. Переглянувшись, напарники, не сговариваясь, аккуратно оттянули ширму в сторону и осторожно забрались в закуток, где стояло несколько небольших дубовых бочек с непонятным содержимым. Очистив от пыли две бочки, напарники присели. «Тут и будем сидеть до самой ночи, не думаю, что нас здесь кто-нибудь побеспокоит», — негромко проронил Алексей и в задумчивости, оглядев небольшое помещение, заговорил вновь. «До ночи отдыхаем по очереди, а там уже посмотрим, что делать дальше, думается мне, мероприятие в усадьбе как раз и состоится этой ночью. А если нет, тогда что? Тогда будет сложно», — нехотя буркнул Алексей. «Больше суток мы тут точно не высидим, максимум до восхода, так что если этой ночью ничего в усадьбе не произойдет, то придется уходить где-то под утро, хотя и не хотелось бы с пустыми-то руками. Ладно, что будет, то и будет, а я пока покемарю маленько. Что-то устал я сильно со всеми этими нервотрепками». Равнодушно отозвался Иван и, устроившись поудобнее, прислонился спиной к стене и, прикрыв глаза, быстро задремал. Просидев чуть более часа, Алексей от невыносимой скуки посмотрел на потолок и, поразмыслив какое-то время, решил подняться на чердак. Поднявшись, он поставил на бочку другую и, приставив третью, взобрался на импровизированную пирамиду, после чего, ухватившись за перекладину, подтянулся и оказался на чердаке. Оглядевшись, Алексей равнодушно пожал плечами. Чердак ничем от других ранее им виденных не отличался, здесь хранилась сломанная мебель и невостребованный инструмент. Осторожно шагая, он обошел несколько сваленных в груду сломанных стульев и, подойдя к окошку, взглянул в него. Из окошка хорошо был виден парадный вход в усадьбу, а также великолепно просматривалась прилегающая территория. Найдя для себя более или менее целое кресло, Алексей обустроил для себя комфортное наблюдательное место и, устроившись в кресле, стал наблюдать за усадьбой. До самого глубокого вечера ничего толком не происходило, только строители носились взад-вперед, да иногда появлялись работники кухни, но когда солнце практически скрылось за горизонтом, к усадьбе подъехал большой автобус. Строители, собрав свой инструмент под руководством своих старшин, сложили его в багажное отделение и погрузились в салон. Автобус, тронувшись с места, медленно развернулся и покинул территорию усадьбы. Выехав на дорогу, автобус, неспешно набирая скорость, поехал и спустя какое-то время скрылся из вида. Алексей хотел было уже подняться, но увидел вдалеке появившийся свет от большого автомобиля, ищущего полным ходом в сторону усадьбы. Пришлось оставаться на месте и продолжить наблюдение. Минут через 10 стало понятно, что это автобус, а еще через полчаса он въехал во внутренний двор и остановился возле парадного входа. Дверь открылась, и из салона стали выходить молодые девицы, среди которых оказалось несколько мужчин, было их около 30, причем все как на подбор красивые. «Да, по всей вероятности, публичный дом на выезде», — проворчал себе под нос Иван, находясь за спиной напарника. Алексей не услышал, как он умудрился подкрасться к нему незамеченным. «Да, похоже на то», — вынужден был признать Алексей, — «по всему видать, аристократы решили повеселиться подальше от любопытных глаз, но нас их оргия не интересует, мы ведь сюда не за этим пробрались, маленько просчитались, надо было все же по другому адресу отработать». «Ну, не скажи, Леха, не все так тут просто, свечи с большими подсвечниками и факелами, подиум и какой-то алтарь, да к тому же руны странные. Ты не находишь, что эта секта какая-то собирается для проведения своих богопротивных обрядов?» Отрицательно покачав головой, произнес Иван, продолжая наблюдать, как девицы заходили в усадьбу, причем каждая из них несла в руках довольно внушительные баулы, видимо, со сценическими костюмами. Наверное, это все же артистки, а не бордельеры на выезде, хотя, конечно, одно с другим частенько сходится в одном лице, и никого это не удивляет от слова совсем. «Не будь столь категоричен», — хмыкнул Алексей, — «все же жизнь не такая простая штука, и каждый в ней крутится, как может, да к тому же далеко не всем везет, а уж имеет отличные стартовые позиции, так и вообще совсем уж ограниченное количество людей, например, такие, как отпрыски аристократов. Нам с тобой, по правде говоря, еще очень повезло, мы, по крайней мере, неплохо в этом мире устроились, а то как вспомню, как мы с тобой грузчиками работали на железной дороге, так всякий раз вздрагиваю лишь от одной мысли, если бы мы этим вынуждены были заниматься всю оставшуюся жизнь. Не буду спорить, нам действительно не слабо так подвезло, но все равно, не могу я к женщинам с пониженной социальной ответственностью относиться как-то по-иному, брезгую я и ничего с этим поделать не могу, да собственно говоря, и не хочу. Давно это у меня, еще, когда 19 годков было, уговорил меня мой друг, только что отслуживший срочную, к жрицам любви сходить. Долго уговаривал, где-то часа полтора, не хотел я, но в конечном итоге уговорил. В общем, съездили мы туда, где они тогда работали, и посмотрел я на это все со стороны. Часа два смотрел, и так мне противно стало от всего этого, и к тому же не слабо так стошнило, да и приятеля моего тоже сие действо всерьез проняло, нехотя буркнул Иван, с кислой миной на лице смотревший в чердачное окошко, хотя девиц уже не было, они все вошли в усадьбу. И чем история закончилась? С немалым интересом спросил Алексей, взглянув на задумчивого напарника. Да, в сущности, ничем, постояли издали, понаблюдали, как одни клиенты приезжают и девок выбирают, а другие обратно попользованных привозят, да развернувшись, пешком ушли оттуда, он в одну сторону, а я в другую, и больше мы с ним уже никогда не встречались. Не знаю, как он, а я после всего этого около года с девушками знакомиться не мог, всем не чудилось, что они все проституцией занимались, и от этой мысли меня всего колотить начинало, но потом потихоньку отпускать стало, но временами бывает, накатывает. Хорошо хоть с каждым годом все реже и реже, так гладишь, и вообще от этого избавлюсь, может быть, пожимая плечами, ответил Иван на поставленный вопрос и, всмотревшись вдаль, негромко произнес: «Глянь, вон вдали опять свет появился, похоже, это уже хозяин сюда едет со своими приглашенными гостями». «Очень может быть», — выдохнул Алексей и стал задумчиво всматриваться вдаль, свет автомобильных фар довольно быстро приближался. Еще минут 10 было непонятно, в усадьбу ли машины едут или нет, но когда они проехали мимо переезда, все стало ясно, машины ехали в усадьбу. Спустя полчаса во внутренний двор вкатились более 50 автомобилей представительского класса. Подумав, он быстро включил смартфон и стал снимать на камеру всех тех, кто выходил с задних сидений приехавших автомобилей. Люди там были разные, в массе своей среди гостей хозяина усадьбы преобладали мужчины среднего возраста, но и пожилых было немало, как и женщин всех возрастов, хотя они составляли меньшинство. «Странная компания, ты не находишь?» Пребывая в глубокой задумчивости, задал вопрос напарник, потирая отросшую в последнее время щетину. «Нахожу», после непродолжительного молчания ответил Алексей, после того, как все прибывшие скрылись в усадьбе. «Но даже не в этом дело. Не знаю, обратил ли ты внимание или нет, но одного человека из этой странной компании ты должен знать точно. Никого я не узнал», нехотя буркнул Иван, пытаясь припомнить лица, которые прибыли в усадьбу, но это у него не получалось. Знакомых лиц он не заметил. Среди прибывших оказался гвардии капитан ВВС Аркадий Кара, отпрыск нынешнего императора Казимира VII, что для меня лично оказалось большим сюрпризом, с глубоким вздохом ответил напарнику Алексей, обдумывая, что бы это могло значить. Во как, неожиданно, однако, хмыкнул Иван и, скосив свой взгляд в сторону, неожиданно замер, после чего крадучись подобрался к небольшой щели между досками и внимательно вгляделся. Хоть на дворе стояла ночь и тускло горели несколько светильников, но все же их вполне хватало, чтобы видеть большую часть прилегающей территории возле входа в кухонное крыло. «Ты знаешь, Леха, как бы это странно ни звучало, но кто-то крадется к кухне, и знаешь, судя по фигуре и пластичности, этот человек весьма подготовлен, грамотно скрывается, обходя освещенные участки задней части внутреннего двора. Что делать будем?» «Ничего, сидим на месте и никуда не рыпаемся. Да и куда дергаться-то, если гости только что в усадьбу вошли, а вот где-то после полуночи можно будет и в здание войти, но никак не раньше, отозвался Алексей и, поднявшись с кресла, подошел к напарнику и посмотрел в щель, но сразу крадущуюся фигуру он заметить не смог, пришлось куда более внимательно просмотреть заднюю часть внутреннего двора усадьбы, и только тогда он смог заприметить фигуру, облаченную в черный плащ с капюшоном. Приглядевшись, он согласился с Иваном, человек, укрытый с головы до ног черным плащом, действительно был хорошо подготовленным, хотя нет, не так, как только черный плащ скроется в усадьбе, выходим и спрячемся где-нибудь там во внутреннем дворе и, когда этот некто выйдет из усадьбы, подкараулим и схватим. Думаю, пообщаться с этой особой для нас будет весьма интересно. Ну и куда мы его спрячем? В задумчивости спросил напарник, неотрывно наблюдая, как некто в черном плаще подошел к двери и, осторожно открыв ее, вошел в усадьбу. Вырубим и сюда на чердак затянем и спрячем, после чего ты останешься тут, а я в усадьбу пойду и гляну, что там и как. Не думаю, что это будет опасно, охраны тут как таковой нет, только внешнее кольцо, а внутри нет никого, кто будет мешать аристократии по полной программе отрываться. Ну, тогда пошли что ли, выдохнул Иван и, развернувшись, направился к проему, ведущему на выход с чердака. Алексей, посмотрев ему вслед, направился следом. Спустившись вниз, они выбрались из сарая и, скрываясь в тени, пошли дальше. Подобрав наиболее подходящее место для засады, они спрятались и стали ожидать появления неизвестного в черном плаще. Ждать пришлось чуть менее часа, что оказалось весьма утомительно. Алексей уже думал уходить, когда время уже приближалось к полуночи, когда дверь для прислуги открылась, и из нее вынырнул неизвестный в черном плаще с накинутым капюшоном. Он не стал задерживаться и тут же нырнул в темноту, но так как за последнее время глаза Алексея привыкли к темноте, он прекрасно различал, что этот неизвестный крайне осторожно двигается в их сторону, при этом с опаской посматривая себе за спину. Алексей даже выдыхать стал через раз, чтобы не спугнуть столь осторожного человека, и когда он оказался на расстоянии протянутой руки от Ивана, Алексей, сделав шаг, без всяких сантиментов ударил в основание черепа, и неизвестный с тихим стоном рухнул на землю и более не шевелился. Иван, соблюдая осторожность, наклонился над неизвестным и, пощупав пульс, с облегчением выдохнул, убедившись, что неизвестный находится в глубоком нокауте, взялся за обыск и, спустя некоторое время удивленно обернувшись, шепотом произнес: «Леха, да это же баба, блин, похоже, воровка», стянула коробку из-под дамской шляпки. «Меньше текста, давай руки и ноги ей поскорее свяжи, надо отсюда в темпе сваливать, а уж потом с ней разбираться, и только тогда посмотрим, что она стащила из усадьбы», недовольно буркнул Алексей и, достав из сумки два обрезка веревки, вручил их напарнику. Иван быстро схватил веревки и первым делом связал руки за спиной пребывающей в отключке девицы и только тогда связал ноги. Когда дело было сделано, Алексей, недолго думая, подхватил девицу на плечо и быстрым шагом направился в сарай, избегая попадать на освещенные участки. Войдя в сарай, напарники с большим трудом подняли девицу на чердак, и когда они управились, уложив ее таким образом, чтобы ее не было видно, и она не могла бы, когда придет в сознание, им помешать, взялись за шляпную коробку. Открыв крышку, Иван взглянул внутрь и оторопел, коробка была наполнена фотографиями пикантного содержания. «Ну и нахрена этой девице порнуха потребовалась?» – прошептал напарник, с изумлением рассматривая черно-белые фотографии очень высокого качества. Хотя надо признать, фотографии снимал настоящий художник, тут даже спорить ни с чем, но основной упор на костюмированные оргии меня в немалой степени смущает. Задумчиво перебрав несколько десятков фотографий, Алексей поднял голову и, посмотрев на своего напарника и почесав затылок, заговорил: «Это убойный компромат, Ваня, на некоторых представителей высшей имперской аристократии. Это более чем серьезно, другое дело, зачем этой лихой девице потребовался этот компромат или, быть может, тому, кто за ней стоит. Для начала надо выяснить, кто тут на фото присутствует, и тогда сможем понять, как все это в своих интересах использовать, хотя не знаю, слишком скользко это, мараться не хочется, да и опасно это, как мне думается. Это не просто клуб ГММ по интересам для джентльменов, тут определенно все куда серьезнее. Ладно, разберемся, не все же сразу делать, буркнул напарник и, сложив все фотографии в коробку, прикрыл ее крышкой. «Ну так как, ты пойдешь в усадьбу или я?» «Я пойду, а ты оставайся, проследи за нашей пленницей, теперь уже с ней по душам поговорить будет реально полезно. Мне очень интересно, для чего она украла фотографии», — проговорил Алексей и, осторожно спустившись с чердака, очистил себя от сена. Отряхнувшись, он привел себя в порядок и, глубоко вздохнув, постоял несколько минут и решительно направился в усадьбу. Входить в дом Алексей опасался, но не настолько, чтобы отказаться от задуманного. Он очень хотел собственными глазами посмотреть, что же тут такое происходит на самом деле. Открыв дверь, он вошел внутрь и направился по тому маршруту, по которому он с напарником уже проходил, но на этот раз перед дверью в кресле сидел дюжий охранник и никого не пропускал в хозяйское крыло. Мгновенно сообразив, что делать, Алексей передвинул свой офицерский револьвер чуть в сторону на поясе и, подойдя к охраннику, пребывавшего в состоянии расслабленности и наклонившись к нему, тихо задал вопрос. «Случаем не подскажешь, через твой пост девчонка в черном плаще не проходила?» «Нет, а что такое?» Встрепенувшись, поинтересовался он в ответ, пристально рассматривая неизвестного ему человека. «Девку мы одну перехватили, из усадьбы выскочила и, похоже, что-то украла, ее-то мы схватили, но что взяла, не нашли, слишком темно, а сама молчит, вот и спрашиваю, вдруг тут проходила», убедительно изображая глубокую озабоченность, ответил он всем своим видом, демонстрируя решительность разрешить возникшую проблему. «Да ты что, да нас же всех на фарш пустит, если мы допустим утечку. Где эта сука, я ее на ремни нарежу», раненым зверем взревел охранник, вскакивая с кресла. Не мудрствуя лукаво, Алексей, совершенно не сдерживая силу, ударил охраннику под дых и, подхватив падающую тушку, опустил его обратно в кресло и шепотом на ухо произнес: «Сиди и не рыпайся, дурак, не привлекай внимания, лучше кивни, если здесь девка проходила, если нет, сиди и не дергайся. Если она действительно что-то тут выкрала, без сообщников внутри усадьбы не обошлось». Дыша через раз, покрасневший как рак, охранник кивнул в знак согласия и шепотом произнес: «Да, была девчонка, лет 20 или около того, я ее пропустил и где-то через час выпустил, так как она знала пароль и имела при себе жетон, дающий право на беспрепятственный вход. Ты знаешь, кто она такая?» «Понятия не имею, кто она, впервые ее видел». Отпустив его, Алексей погрозил кулаком и хотел было открыть дверь и войти внутрь, но охранник, безумно вращая глазами, запрещающе замахав руками, с трудом поднялся и, открыв шкаф, достал из него маску летучей мыши и черный плащ. Мысленно хмыкнув, Алексей, надев на лицо маску и накинув на себя шелковый плащ, взглянул на себя в зеркало и подправил маску, решительно открыл дверь и вошел в хозяйское крыло. На него никто не обратил никакого внимания, все были заняты, созерцая действо на подиуме и возле импровизированного алтаря. Там разыгрывалась какая-то сценка с обнаженными актрисами и несколькими мужчинами в жреческих туниках, играл оркестр и заунывно пел небольшой хор. Остановившись, Алексей постоял какое-то время, наблюдая за тем, что происходило на подиуме, понимая, что местное шоу притягивает к себе как магнит. Он оглядел присутствующих людей и стал обходить толпу, ну а потом он уловил дурманящее сознание ароматы, витавшие в помещении. Ухмыльнувшись, Алексей обогнул весь этот зрительный зал с одурманенными людьми и прошел дальше в крыло, куда в прошлый раз он с напарником не дошел, мешали строители. Пройдя через коридор до самого тупика, он увидел поворот и, свернув в него, огляделся. Здесь были 10 дверей, некоторые из них были приоткрытыми, и из них доносился какой-то непонятный шорох. Осторожно ступая, Алексей прошелся, внимательно прислушиваясь и, ухмыльнулся. Из 4 вполне отчетливо доносились весьма специфические охи, вздохи и сладострастные стоны развлекающихся развратников и развратниц, а вот возле последней двери он остановился и прислушался. Там вели беседу 3, 2 мужчин и 1 женщина. «Адель, что там с наследником?» — задал вопрос мужчина, явно давно привыкший повелевать и добиваться исполнения поставленных им приказов и распоряжений. «Все идет строго по плану, Кларис. Девочка далеко не глупая и хорошо подготовленная изощренно манипулировать мужчинами, да и в постели ей среди моих учениц нет равных, так что беспокоиться ни о чем. Кларис с голову не потеряет от посулов наследника. Ну что он может ей дать, если вдуматься? Ну, может титул дать и какое-то количество денег, А если совсем уж повезет, выдаст замуж за престарелого аристократа, оставив ее при себе в качестве любовницы, да и то на непродолжительное время. Она прекрасно понимает, что на ее место придет более молодая и изворотливая девица, и наследник ее вышвырнет без всякого пенсиона, так что она выполнит все то, ради чего ее наняли. Неожиданно томным голосом отозвалась женщина, от голоса которого у Алексея мурашки по коже пробежали. Реально этот женский голос обладал, если можно сказать, магическим тембром, нежно обволакивающий мужской слух. «Я на это очень надеюсь», — выдохнул второй мужчина, находившийся в кабинете. «По моим сведениям, император находится практически на последнем издыхании, жизненные силы его быстро покидают, как утверждает придворный медик. Казимиру 7 осталось жить максимум месяц, да и то если сильно повезет. Именно по этой причине нам всем надо быть готовым в любой момент призвать в столицу наших сторонников. Имейте в виду, как только официально будет объявлена кончина императора, так сразу и все завертятся. Адиль, предупреждаю сразу, если мы потеряем влияние на наследника и его перехватят наши конкуренты, быть беде, а для того передай своей девочке, если такое случится, пусть убьет наследника и уходит, мы ее надежно спрячем. Хорошо, Барни, я ей передам, хотя не думаю, что дело до этого вообще дойдет. Большая заваруха в империи нам всем не нужна, хотя, конечно, есть и те, кто к этому целенаправленно стремится, и если честно, эти люди начинают меня пугать, глухо отозвалась женщина и, помолчав несколько мгновений, добавила. В принципе, если выбирать между официальным наследником и гвардией капитаном Кара, он как отпрыск нынешнего императора Казимира 7 во много раз лучше будет, чем его единокровный брат, официальный наследник императорской короны, но это мое личное мнение и я его никому не навязываю. Посмотрим, если что, капитан Кара пойдет на престол, благо у нас с вами есть из чего выбирать, хотя вполне может статься так, что и у наших конкурентов похожий претендент на престол имеется, выдохнул Барни и, слегка кашлянув, заговорил вновь. Спектакль через 5 минут закончится, пора облачаться в одеяние жрецов и обратиться к нашей пастве. Вслушиваться дальше в разговор Алексей не стал, и так то, что он только что услышал, было более чем серьезным, надо было поскорее сваливать из усадьбы, пока имелась такая возможность. Глава 18. Да когда же эта охрана, наконец, свалит-то? Вторые сутки тут сидим, есть охота, сил нет, скрипнув зубами, пробурчал Иван, с тоской глядя на практически пустую фляжку, воды оставалось на стакан и взять ее на чердаке не представлялось возможным, как и с него слезть. Ничего не ответив, Алексей глубоко вздохнул и в который раз посмотрел в чердачное окошко, наблюдая на сидевших на лавке с десяток охранников, после чего перевел свой взгляд на связанную девицу, обстреливавшую его и его задумчивыми взглядами. Ситуация сложилась парадоксальная. Они застряли на чердаке из-за девицы, так как тихо уйти из усадьбы было невозможно в принципе, слишком много было охраны. Под утро, после завершения мероприятий гости и владелец усадьбы, как и танцовщицы, укатили, но большинство охранников остались на месте, продолжая охранять прилегающую территорию. Да дело действительно хреновое, мы тут просидеть сможем, ну может еще сутки, и все, надо придумать нечто такое очень оригинальное, чтобы отсюда вырваться, в глубокой задумчивости проронил Алексей, пытаясь выдумать нечто оригинальное, но пока дело продвигалось с большим скрипом, в голову не приходило ничего такого, что заслуживало бы особого внимания. Мыслей, как выкрутиться из создавшейся ситуации не было, некоторые шансы имелись прорваться ночью, но без пленницы, а с ней шансов не было вообще никаких. В общем, так, скальпель, вариантов нет, как хочешь, но ты оставайся здесь, а я уйду и вернусь сюда уже на самолете. Сброшу пару-другую бомб на усадьбу и пулеметными очередями тут всех причешу, вмиг разбегутся как тараканы, тогда и посажу машину и тебя с пленницей заберу. Задолбал меня этот гадюшник по самое не могу, по уму, так тут все спалить дотла надо, люди только спасибо скажут, сварливо заявил Иван, сдерживая свою злость, сидеть на чердаке, да еще так, чтобы тебя никто не услышал, ему до жути надоело. Минут через 5 у охраны начнется пересмена на обед, чем я и воспользуюсь, свой маршрут я уже просчитал. Дерзай, других-то вариантов все равно ведь нет, вынужден был согласиться с напарником Алексей, хотя это и был очень большой риск, при такой-то концентрации охраны в усадьбе выскочить незамеченным было сложно, но для одного человека вполне возможно. В случае, если мы потеряемся, место нашей встречи на нашей базе, ну, ты меня понимаешь, где это? Если по каким-то причинам наша встреча там будет невозможна, то ищи меня там, где мы работали и снимали жилье, не самое лучшее место, но другие куда как хуже будут. Заметано, ухмыльнувшись, отозвался Иван, посматривая на пленницу, внимательно прислушивавшуюся к их разговору, хотя и старательно делавшая вид, что ее он совершенно не интересует. Кстати, фотографии эти я с собой заберу, такой компромат здесь оставаться не должен. Забирай, только смотри, никуда не задевай, такая коллекция требует вдумчивого изучения, предупредил Алексей, наблюдая, как его напарник, сделав один глоток воды, закрутил крышку фляжки и, проверив свои револьверы, подхватил коробку из-под шляпы и, попрощавшись с Алексеем, в который раз в присутствии пленной девицы назвал его скальпелем и спустился с чердака, до пересмены дежурной смены на обед оставались буквально считанные минуты. Выждав время, Иван дождался, когда началась плановая подмена охранников на обед, и стал действовать. Выскочив из сарая, он в какой-то миг растворился, словно его и не бывало вовсе. Алексей даже глазам своим не поверил, его напарник прямо-таки растворился буквально на его глазах, и он, продолжая пристально осматривать прилегающую местность возле сарая, никого не увидел. Своего напарника Алексей увидел, лишь когда он удалился от усадьбы метров на 300, да и то в поле зрения он находился менее минуты, после чего скрылся за кустами и более уже не появлялся, хотя до полного заката оставалось еще полтора часа. Продолжая наблюдать, даже когда наступила ночь, Алексей в глубине души надеялся, что Иван управится к утру и прилетит к усадьбе, и по этой причине он не собирался спать и эту ночь. Где-то после полуночи, борясь с навалившейся дремой, Алексей в какой-то момент краем глаза уловил более двух десятков крадущихся теней. В первое время ему подумалось, что это ему почудилось, но присмотревшись более внимательно и понаблюдав за передвигающимися тенями, всерьез насторожился, галлюцинациями тут и не пахло, к усадьбе крались вооруженные люди. Чертыхнувшись про себя, Алексей достал из кобуры офицерский револьвер и, чуть подавшись вперед, замер, пристально наблюдая за тенями, бесшумно окружавших усадьбу. Плененная девица, неотрывно наблюдавшая за Алексеем, заворочилась, привлекая к себе внимание. Хмыкнув, он развернулся и, склонившись над девицей, присел и, внимательно посмотрев на нее, шепотом задал вопрос: «Ну, что ты еще хочешь?» Девица промычала, давая понять, что нужно снять кляп со рта. Поразмыслив несколько мгновений, Алексей, в любой миг, ожидая нападения, погрозил пальцем и медленно стянул кляп. Девица не заорала, к чему он был готов, собираясь в один момент обратно заткнуть ей рот, но она молчала, лишь продолжая пристально смотреть на него. Еще раз взглянув на девицу, Алексей схватил ее за шиворот и, подняв на ноги, подтянул к щели и, пальцем указав на приближающиеся тени, на ухо шепотом задал вопрос: «Это по твою душу идут или за теми, кто в усадьбе обитает? За мной некому идти. Кто это такие, я понятия не имею вообще, но ничего хорошего ждать что от одних, что от других, невозможно в принципе», таким же очень тихим шепотом ответила девица, с тревогой рассматривая приближающиеся тени. Играла ли она или говорила искренне, Алексей не знал, но то, что она права, он был вынужден признать. Ему следовало опасаться сейчас всех. Вернув обратно на место кляп, Алексей уложил девицу на сено и продолжил наблюдение. Охрана усадьбы хоть и не дремала, но особо не напрягалась, совершенно не ожидая нападения, а то, что в самое ближайшее время нападение будет, он нисколько не сомневался. Вот только что бы это могло значить и кто за этим нападением мог стоять, и каковы его цели, было совершенно непонятно, если... Конечно, это не было хорошо поставленной инсценировкой. Пока Алексей размышлял, наблюдая, как тени, приблизившись вплотную к усадьбе и на какое-то время остановились, изучая расставленные посты охраны и, когда были выявлены дозорные секреты, слаженно разбились на несколько групп и двинулись вперед. Теням много времени не потребовалось и спустя 5 минут все внешние посты охраны были ими нейтрализованы, после чего они, плотно окружив здание, посовещались и стремительно проникли внутрь, оставив снаружи несколько теней. Что там происходило, слышно не было, стояла тишина, тени работали четко, не издавая практически никакого шума, с такими профессионалами Алексею сталкиваться не приходилось, а уж пересекаться тем более не хотелось. Тени не показывались минут 40, после чего вышли из двери, ведущей на кухню. Они несли какие-то ящики, после чего, вновь разбившись на группы, разошлись в разные стороны и буквально через несколько минут растворились в ночной мгле. Алексей не спешил, хотя его съедало любопытство, что в усадьбе сделали тени и вообще, зачем они сюда пожаловали, подчистую вырезав охрану. Выждав более часа и не заметив никакого движения, он глубоко вздохнул и решился рискнуть. Спустившись с чердака, он, соблюдая предельную осторожность, добрался до здания усадьбы и огляделся. Под стеной лежали аккуратно сложенные тела охранников, у всех у них было перерезано горло, но что больше всего его поразило, так это наличие на входной двери свеженамалеванного белого знака, это был знак скальпеля. Ощутив, как на его затылке волосы встают дыбом от дурных предчувствий, Алексей, придерживая правой рукой револьвер, приоткрыл двери, чуть просунувшись, огляделся. Увидев несколько тел возле кухни, он осторожно вошел внутрь, ожидая в любой момент нападения, но нападать было некому, все были мертвы, с ними поступили точно так же, как и с охранниками. «Это подстава, как пить дать, подстава», ощущая озноб, проворчал себе под нос Алексей, увидев росписи на стенах со знаками скальпеля и угрозами, не пойми кому конкретно адресованные. Подправив маску, он подошел к двери, ведущей в хозяйское крыло и, осмотрев убитого охранника, тяжело вздохнув, открыл дверь и, войдя внутрь, оторопел от увиденной картины. Здесь царил самый настоящий погром, тени что-то искали, даже разбивали стеновые гипсовые панели с красивым орнаментом и сорвали тяжелые дубовые половые плахи, выкопав что-то из-под пола. Пройдя дальше, Алексей увидел разлитый керосин, в который должен был вот-вот упасть один из горевших факелов. Переставив факел в другое гнездо, после чего зашел за угол, где он подслушал любопытный разговор и, крадучись, стал прислушиваться, но везде стояла тишина. Поразмыслив несколько мгновений, Алексей вошел в первое помещение и осмотрелся. Здесь также проводился повальный обыск. После такого что-либо найти было практически нереально, работали ведь профессионалы. Выйдя из апартамента, он вошел в следующее, но и там его встретил точно такой же погром. Обойдя 5 помещений, Алексей зашел в 6-е и в буквальном смысле слова замер как громом пораженный. Помимо разоренных апартаментов посредине зала на столе лежало обнаженное истерзанное тело. Подойдя вплотную и увидев, что сотворили с женщиной, Алексей с большим трудом сдержал рвотные позывы. Тени ее пытали, порезали тело, выкололи глаза и отрубили кисти рук и ног, а ее кровью нарисовали знаки скальпеля. Ругаясь сквозь зубы, он включил смартфон и стал снимать все это на камеру и... Тут вдруг истерзанное тело зашевелилось и закашлялось. От неожиданности он чуть смартфон из рук не выпустил, но все же он его поймал, продолжая снимать все, что происходит. «Кто здесь?» — узнаваемым шепотом спросила покалеченная женщина, приложив к груди культи своих кистей. «Это я, Барния». Подыграв, отозвался Алексей и также охрипшим голосом задал ей вопрос. «Адиль, кто все с тобой это сделал и вообще что они от тебя хотели? Не знаю я, кто это такие, Барни, но я узнала, кто ими командовал. Это был полковник Карван, второй заместитель начальника тайной полиции князя Тагура. Его выдала татуировка в виде тернового венца на правой кисти. Он в столице к нашим девочкам больше года наведывался. Карван хотел завладеть нашими архивами, но взял те копии, которые мы заранее заложили. Барни, я умираю, боже, как же мне больно», совсем тихо проговорила женщина, содрогаясь всем телом от непереносимой боли, но, взяв всю свою волю в кулак, заговорила вновь. «Барни, я тебя прошу, помоги Кларисс, она очень хорошая и способная девочка, не хотелось бы, чтобы она пропала. Пообещай мне, что спасешь Кларисс. Я обещаю тебе, Адиль, что сделаю все, что в моих силах для ее спасения, вот только как я это сделаю, я не знаю», проговорил Алексей, ощущая себя не в своей тарелке. Общаться с умирающей женщиной, да к тому же принимающей его за кого-то другого, было в высшей степени неприятно и тяжело. Она умирала на его глазах. «Запомни пароль, Стивилар. Она сразу поймет и начнет выполнять твои распоряжения», уже совсем тихо проговорила женщина и знаками дала понять, чтобы Алексей к ней приблизился. Ей стало совсем уж тяжело дышать. Он приблизился и, когда она ощутила его дыхание, произнесла: «Наш настоящий архив находится в музее цветов. Его хранителем и смотрителем является барон Маргон, отдай ему мой жетон, который висит на шее, это и есть знак высшего допуска. Женщина, произнеся последние слова, несколько раз дернувшись всем телом, замерла. Из ее рта пошла кровавая пена. Она, выполнив свой долг, ушла из жизни. Приложив ладонь к лицу, Алексей закрыл глаза скончавшейся Аделии и, глубоко вздохнув, осмотрел ее шею и увидел простенькое медное украшение в виде бус, где висел медальон. Сняв бусы, он уложил их во внутренний карман и, спрыгнув со стола, еще раз беглым взглядом осмотрел помещение и, ничего не найдя, направился в следующее, но они также были разгромлены и обильно облиты керосином. Оставаться в усадьбе более не имело никакого смысла, и по этой причине Алексей быстрой походкой покинул дом и, добравшись до чердака, посмотрел на пленницу, тихо лежавшую на сеновале, и, подумав несколько мгновений, направил на нее камеру смартфона и спокойно обратился к ней. «Слушай сюда, красавица, мне нет какого-то особого вида на тебя, и я готов тебя отпустить, но ты должна будешь выполнить два моих условия. Смотри, я слов своих на ветер не бросаю. Во-первых, ты мне расскажешь, для чего ты забралась в усадьбу и выкрала фотографии с развлечениями гостей, ну а во-вторых, сходишь со мной и посмотришь, что сделали тени со всеми, кто там был. В общем-то, это все, что от тебя требуется. Ты эти условия выполняешь и идешь на все четыре стороны, а если нет, то остаешься здесь связанной, а я ухожу». Девица активно закивала в знак согласия, и тогда Алексей подошел к ней и, сняв кляп, достал из голенища сапога нож и перерезал веревку на ногах, после чего отошел на 5 шагов назад. От девчонки следовало отделаться как можно скорее, таскаться с ней не хотелось вообще, да и не интересовало его толком, для чего она пробралась в усадьбу и выкрала фотографии. Ему требовался хотя бы один свидетель, подтверждающий, что к резне, учиненной в усадьбе, он никакого отношения не имеет, а то, что об этом теперь раструбят все средства массовой информации, он нисколько не сомневался. Теперь-то кому-то будет легко свои гнусности списывать на скальпеля, обвиняя его во всех смертных грехах. После всего случившегося у него разом пропало всякое желание работать со штаб-майором от слова совсем. Быть может, его вины в этой резне не было, но вот его начальство было еще как при каких делах. «Ну, так как, согласна или нет?» «Согласна», — ответила она, неотрывно наблюдая за ним с определенной опаской. «Тогда пошли, я помогу тебе спуститься, а уж когда войдем в дом, так и вообще руки развяжу. Только предупреждаю, не делай резких движений, я нервный, могу пальнуть. Обстановка в усадьбе этому моему нервному состоянию весьма, знаешь ли, способствует», — ухмыльнулся Алексей и взялся помогать девице спуститься с чердака. Когда она оказалась на земле, жестом предложил идти вперед. Молодая девушка с чувством собственного достоинства подняла голову и пошла вперед. Она шла неторопливо, но, не доходя пару десятков метров к зданию, увидела тела охранников и тротуарную плитку, залитую подсохшей уже кровью, и замерла словно каменная. «Это сделали те тени, которых ты видела с чердака, а не скальпель, как в самое ближайшее время будут кричать на каждом углу», — выдохнул Алексей и жестом потребовал идти дальше, но девица продолжала стоять, и ему пришлось подойти к ней и слегка подтолкнуть в спину. Она нехотя пошла и, войдя внутрь усадьбы, вновь остановилась. Понимая ее состояние, он, вынув нож, перерезал веревку за ее спиной. Освободившиеся руки девица потерла и, с облегчением выдохнув, пошла дальше. Алексей направился следом, держась несколько в стороне, при этом не забывая контролировать окружающее пространство. В возвращение теней он не верил, но мало ли, все могло быть. Пленница, осмотрев погром, прошла дальше и со знанием места решительно направилась в сторону апартаментов и взялась за их осмотр, пока не натолкнулась на истерзанное женское тело. Видно было, что она знала, кто это, но особого сочувствия не испытывала, что вызывало массу вопросов. «Адиль хоть и была сволочью, но такой судьбы я ей никогда бы не пожелала», — негромко проговорила девица и, медленно развернувшись в сторону Алексея, тихим голосом задала вопрос: «Кто все это сделал?» «Откуда мне знать, я не знаю», — пожав плечами, ответил он, пытаясь быть как можно более убедительным. «Ты знаешь, но не хочешь говорить», — утвердительно заявила девица и, сделав несколько шагов к нему, остановилась и произнесла: «Скальпель, мое имя Селеста, имя настоящее. Красивое у тебя имя, но представляться тебе не следовало, ни к чему это совсем. Меня интересует только одно: для чего ты сюда забралась или кто тебя сюда послал?» — нехотя отозвался Алексей, желая поскорее завершить разговор и свалить с усадьбы, задерживаться с такими-то делами тут совсем не следовало. Я работала на Адель, отрабатывая долги своей семьи. Когда отработала, она честно меня отпустила, так что к ней у меня особых претензий нет. У меня масса претензий к некому Варне, он мою репутацию разрушил и теперь мне домой обратной дороги нет. После довольно продолжительного молчания ответила она и, помолчав несколько мгновений, продолжила. Мы с Ольгертом были помолвлены и собирались свадьбу сыграть в храме Логоса, но Варни родителям жениха показал фотографии, и в результате свадьба была отменена. Но дело этим не ограничилось. О том, чем я занималась в столице, узнала вся округа. Так что домой мне возвращаться невозможно, теперь его у меня нет вообще, а фотографии я выкрала, так как я знала, где они были спрятаны. Мне здесь бывать доводилось неоднократно. Хотела отомстить Варне, но теперь что уж, похоже, его и самого в живых-то и нет, судя по истерзанному телу Адель. Значит, ты проституцией занималась, так, что ли? Сам толком не зная, для чего, спросил Алексей, хотя и так было все для него предельно понятно. Да, мы развлекали исключительно высокородных аристократов, а не всякое нищее быдло, выполняя всякие их прихоти, многие из которых были странными. Платили неплохо, не буду отрицать, так что за пару лет все долги родителей я закрыла и немного себе осталось. Теперь я совершенно свободна и вольна поступать, так как мне заблагорассудится. В общем, примерно где-то так, с неким вызовом ответил Адель, пристально наблюдая за Алексеем, особенно за его мимикой, но на его лице было равнодушие, которое еще больнее зацепило молодую девушку. «Ты хотела свободы, ты свободна, иди и живи, так как тебе нравится, но о моем существовании забудь, это пойдет тебе только на пользу», — холодно проговорил Алексей и, развернувшись, стремительно покинул усадьбу. Ему было жаль девушку, но это была ее жизнь и обвинять ее в чем-то не хотелось, да и смысла не было ровным счетом никакого. Выйдя из усадьбы, Алексей поспешил покинуть территорию и уйти отсюда как можно дальше, оставаться тут было нельзя. Чуть ускорив шаг, он направился в то самое место, где они оставили автомобиль, на котором укатил его напарник. Он уже неоднократно пожалел о том, что отпустил Ивана, но уж как сложилось, так сложилось, главное, чтобы он сообразил, что не бомбить, не сажать биплан тут совсем не стоит. Прошагав ускоренным шагом километров 5, Алексей снизил скорость и, выйдя на тракт, неспешной походкой направился в ближайший город, из которого они приехали до усадьбы. Уже ближе к рассвету он, остановившись, задумался на какое-то время, размышляя, в какую сторону следует пойти. Прямо идти на авиабазу он отказался сразу. Весь путь, что он проделал от усадьбы до окраины города, Селеста упорно следовала за ним следом, стараясь быть им незамеченной, но это была пустая затея. На пересеченной местности от него никто не смог бы остаться незамеченным, но вот в городе совсем другая песня, вот уж тут у девицы шансов следить за ним было более чем достаточно. К тому же сама ли по своей инициативе в усадьбу она влезла или кто послал, вопрос оставался открытым. С этим надо было разобраться здесь и, сейчас не откладывая в долгий ящик. «Эй, Селеста, хватит за кустами хорониться, я тебя и без того хорошо вижу с самого того момента, когда ты за мной следом увязалась. Выходи, говорю, а то я всерьез разозлюсь, думаешь, мне нравится, когда кто-то за мной следить пытается». Кусты зашевелились, из-за них выбралась смущенная девица и, подойдя почти вплотную, с грудным вздохом заговорила. «И ничего-то от тебя не скроешь, скальпель, все-то ты видишь. Прямо и не знаю, как и быть. Возьми меня с собой, скальпель, я тебе пригожусь и не раз». «Нет, Селеста, мне никто не нужен, я волк-одиночка, и этим все сказано. Со мной у тебя никакой жизни не будет. Другое дело, если ты готова со мной негласно сотрудничать на взаимовыгодной основе, то все это обсуждаемо, но в любом случае со мной тебе точно не по пути», ответил Алексей, не став рубить с плеча. Она могла действительно еще пригодиться в качестве консультанта во время разбора архива, доступ к которому он получил от скончавшейся Аделии. «Сотрудничество, особенно если оно взаимовыгодное, меня вполне устраивает. Если тебе потребуется моя помощь, ты меня всегда сможешь найти на улице Тюльпанов, 23, в любое время. Это мой новый дом, и теперь я там живу и работаю в своем цветочном магазине», с легкой улыбкой проговорила Селеста. С чувством собственного достоинства прошла мимо Алексея и направилась на конечную автобусную остановку, до которой оставалось метров 300. Проводив девушку удивленным взглядом, он, Постояв несколько мгновений, направился следом за девицей. Идти в город пешком совершенно не хотелось. Оказавшись на остановке, они не успели даже поговорить. К остановке подкатил старенький автобус. Они вошли внутри, расплатившись с кондуктором, присели на противоположных друг другу креслах. «Ты собираешься отомстить тем, кто прикрылся твоим именем?» С любопытством поинтересовался девица, всматриваясь в задумчивые глаза своего собеседника. «Чтобы отомстить, для начала надо выяснить, кому, а я даже не знаю с какого конца к этому делу подойти», выдохнул Алексей, бездумно смотря в окно, в который раз он своим ответом дал понять, что не знает, кто совершил нападение на усадьбу. Понимающе кивнув, Селеста больше не задавала вопросов, предпочитая молча смотреть в окно, и спустя минут 20 поблагодарив, попрощалась с ним и покинула автобус. Алексей вышел минут через 10 и, пересев на другой автобус, поехал на авиабазу, где они с напарником оставили самолет. Прибыв на базу и на КПП предъявив служебное удостоверение, он прошел внутри, добравшись на стоянку возле взлетно-посадочной полосы, всмотрелся, но самолета не было, место, где стоял их самолет, пустовало. Пришлось ему идти в центр управления полетами и узнавать, в какое время его напарник поднял машину в небо. Как оказалось, Иван взлетел 8 часов назад. Поразмышляв, что же ему делать дальше, Алексей решился вернуться в усадьбу и посмотреть со стороны, был ли самолет или нет. Пришлось после сытного завтрака взять машину на прокат и выехать. К полудню, оказавшись в 3 километрах от усадьбы, Алексей, взобравшись на дерево и там поудобнее устроившись, оглядел всю территорию. Биплана не было, но зато было много полицейских, занятых обследованием места преступления. Убедившись, что его интуиция в который раз не подвела, он, спустившись с дерева, сел за руль и окружным путем стал возвращаться в город. Под вечер, на автостанции сдав арендованную машину, Алексей добрался до железнодорожного вокзала и хотел было купить билеты до столицы, но передумав, сходил в ближайший продуктовый магазин и закупил некоторое количество сухарей и консервы, после чего хитрым путем пробрался на грузопассажирский терминал. Дождавшись, когда подойдет транзитный грузовой эшелон, идущий через столицу, незаметно проник в известную ему нишу возле танка с водой для парового двигателя и обустроил себе лежанку. Дорога заняла 5 суток, но Алексей не стал доезжать до столичного грузопассажирского терминала, предпочтя сойти, не доезжая до городских окраин. Понаблюдав какое-то время, как удаляется эшелон, Алексей прикинул в уме, как ему поступить: сначала прийти в город и арендовать автомобиль и на нем доехать до базы или идти к ней пешком. Взвесив все за и против, он решил все же идти пешком, хотя не сильно хотелось, но следовало подстраховаться. Тяжело вздохнув, он забросил рюкзак за спину и, подправив лямки, неспешно направился на базу, которая юридически являлась его собственностью. Затратив на дорогу почти 6 часов, он поднялся на невысокий холм, посмотрел в компактный бинокль и удивленно хмыкнул. Строителей не было, хотя крепость еще не была достроена, да и 3 избы были закрыты на массивные замки. Гараж, рассчитанный на 4 автомобиля, был также закрыт на большой навесной замок. Понаблюдав с полчаса за окружающей обстановкой и не обнаружив ничего подозрительного, Алексей направился к ближайшей избе и, достав из тайника связку ключей, обошел дома, но никого не было, что было странно. Никаких записок и условных сигналов в рабочем кабинете баронессы оставлено не было. Видно было, что здесь никого не было уже более недели, и это было очень странно. В глубокой задумчивости, почесав затылок, Алексей вышел из избы и направился в гараж. Открыв замок, он заглянул внутрь и увидел стоявший бронеавтомобиль с открытыми дверями и крышками моторного отделения. Кто-то пытался завести мотор, но не смог. Войдя внутрь и оглядев все, он усмехнулся, его подстраховка сработала. Он за пару дней до того, как улетел с Иваном для продолжения расследования, установил пару секреток, чтобы бронеавтомобиль никто не мог завести. Машину-то не завели, зато пулемет сняли, хмыкнул себе под нос Алексей и, склонившись над двигательным отсеком, снял секретки и, закинув рюкзак на пассажирское сиденье, залез в машину и завел двигатель. Выбравшись из-за руля, он открыл ворота и, пройдя к своему схрону, достал из него 2 рюкзака, где у него хранились оружие, боеприпасы и деньги на непредвиденный случай. Сложив все в салон, он вывел бронеавтомобиль из гаража и глубоко задумался, куда дальше держать свой путь. Где искать баронессу с Ольгой, он не знал совершенно, да и предположить не мог, да и контакта со штаб-майором не было, а уж куда подевался Иван, он также понятия не имел. Оставалось ехать в Эльмер и искать его там, где они какое-то время работали грузчиком на грузопассажирском терминале железной дороги. Пришедшую была мысль, что делать, если и там напарника своего не найдет, он быстро отогнал, но от этой мысли на душе стало тоскливо до ужаса. Чтобы хоть как-то избавиться от этого неприятного осадка, Алексей выбрался из машины и, закрыв ворота гаража на замок, обратно спрятал связку с ключами в тайник и, запрыгнув за руль, нажал на педаль газа, и бронеавтомобиль, набирая скорость, поехала в сторону трассы, ведущей в Эльмер. Глава 19. Спустя полтора часа, когда уже начинало смеркаться, Алексей добрался до своего схрона и, выведя машину, погрузил свои вещи в багажное отделение и поехал на то место, где разбился самолет. Ехать пришлось довольно далеко, ведь маршрут самолета пролегал совсем в другую сторону, чем должен был. Прибыв уже под самое утро на место и обнаружив обломки рухнувшего биплана, он взялся за их изучение. Он искал пулевые отверстия, но они, как ни странно, отсутствовали вообще. По всему получалось, самолет рухнул с относительно небольшой высоты из-за какой-то технической неисправности, хотя пилот определенно пытался спасти машину, но не справился с управлением. Сняв на смартфон видео с обломками самолета, Алексей, поразмышляв какое-то время, решил вернуться в Эльмер и посетить авиабазу и разобраться, кто же, в самом деле, взлетел на биплане, но сначала необходимо было немного передохнуть. Подремав пару часов в бронеавтомобиле, он, перекусив на скорую руку, завел двигатель и понесся обратно в город. Он проехал весь путь на большой скорости и ближе к обеду въехал в город и направился в городской департамент полиции. Поставив бронеавтомобиль на парковке, Алексей прошел через КПП и, выяснив у дежурного, как пройти к городскому начальнику, сразу направился в его кабинет. Того его на месте не оказалось, но присутствовал на рабочем месте один из его заместителей. Попасть в кабинет заместителя оказалось далеко не простым делом, даже невзирая на служебное удостоверение, так как в приемной ожидали своей очереди десятка-полтора офицеров полиции в званиях от капитана до полковника, и по этой причине Алексей был вынужден занять свое место в общей очереди. Попал он в кабинет спустя 3 часа, но прежде пообщался с секретарем, ни в какую не желавшим впускать его, но предоставленное удостоверение, пусть и не сразу, открыло двери кабинета, и Алексей вошел в кабинет первого заместителя начальника городской полиции. «Здравия желаю, господин полковник. Позвольте представиться, лейтенант управления контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции, занимающий должность охранителя», сразу представился Алексей, предоставив свое удостоверение и внимательно изучая уставшее лицо полковника полиции. «И какое дело привело офицера контрразведки в полицейский департамент городской полиции славного города Эльмера?» С любопытством посматривая на контрразведчика, задал вопрос полковник Михаил Лайонс. «Тут вот какое дело, 2 дня назад был обнаружен в степи потерпевший крушение самолет неизвестной конструкции, при этом среди обломков оказались 6 тел погибших. Меня интересует любая информация касательно этого дела и в особенности, где на данный момент находятся тела погибших». «Ах, вот оно в чем дело. Да, вчера я просматривал материалы с места происшествия. Должен сказать, самолет странный. Во-первых, конструкция его неизвестна, как и его принадлежность, на учете в едином реестре всех летательных аппаратов данный биплан не состоял. Во-вторых, люди, находившиеся на его борту, не имели личных документов и определенно, они были или военными, или профессиональными охранниками или наемниками, по крайней мере, именно такое заключение сделал патологоанатом после вскрытия тел погибших. Все они погибли от сильных повреждений, вызванных падением самолета, в этом нет никаких сомнений. Так как данное дело не входит в компетенцию городской полиции, мы в самое ближайшее время подготовим все материалы предварительного расследования и передадим в следственный департамент тайной полиции. Согласно процессуальному закону, у нас на это есть еще 3 суток, ответил полковник Лайонс и, помолчав несколько мгновений, добавил. Тела погибших вы сможете увидеть в 5-м городском морге, они хранятся в отдельном блоке, это недалеко, морг находится в 5 кварталах отсюда. Благодарю вас, господин полковник, вы мне действительно очень помогли. Попрощавшись с заместителем начальника городской полиции, Алексей покинул кабинет и, подойдя к КПП, поинтересовался, как пройти к интересующему его моргу, и, получив подробный ответ, прошел к бронеавтомобилю и поехал вниз по склону. Минут через 10, подъехав к моргу, он прошел внутри, найдя дежурного врача, потребовал его проводить в отдельный блок и показать тела погибших в авиакатастрофе. Меланхоличный медик, понимающе кивнул и предложил офицеру контрразведки следовать за ним. Медик провел его к винтовой лестнице, и по ней они спустились в подвальное помещение, где и располагались холодильники, но здесь они не задержались и спустились еще ниже, где и находился отдельный блок. Пройдя к самому дальнему холодильнику, медик открыл массивную дверь, после чего выдвинул тележки, на которых лежали покрытые инеем тела. Алексей, страшась узнать среди погибших своего напарника, осмотрел всех и с облегчением выдохнул, Ивана среди них не было. Сфотографировав лица всех погибших, он поблагодарил медика и, покинув морг, направился к своему бронеавтомобилю, но, не доходя до него, увидел на противоположной стороне большой оружейный магазин. Остановившись на какие-то мгновения, он изменил направление и направился в магазин. Войдя внутрь, Алексей огляделся и, заприметив два стеллажа, где стояли пулеметы, подойдя ближе и оглядев предлагаемый товар, с разочарованием выдохнул. Все это были ручные пулеметы различных конструкций, но ему требовался более мощный станковый пулемет на башню его бронеавтомобиля. Поразмыслив пару минут, он уже намеревался развернуться и уйти из магазина, но передумал, все же хоть и ручной, но все же пулемет, а не пустующая турель под него, не солидно как-то, да и пары револьверов со снайперским штуцером для его арсенала явно было маловато. В случае серьезной переделки револьверами со снайперкой можно и не отделаться, что, судя по всему, исключать было никак нельзя, история все отчетливее сжималась все туже и туже. Выбрав наиболее подходящий образец, по своей конструкции похожий на британский ручной пулемет Льюиса с довольно большим барабаном под стандартный патрон, в комплект которого входило 4 дисковых магазина, а также ремкомплект. Остановив свой выбор на этом образце, Алексей, предъявив удостоверение и расплатившись за оружие, вернулся к бронеавтомобилю и, сев за руль, неторопливо взялся снаряжать магазины, одновременно обдумывая, что ему следовало делать дальше. Единственное место, где надо было искать концы, была авиабаза, и вот тут могли возникнуть очень серьезные проблемы, причем весьма разнообразные. Снарядив все диски, Алексей, пребывая в глубокой задумчивости, сложил их в ячейки пулеметной башни и, вздохнув, включил двигатель и, развернув бронеавтомобиль, поехал на выезд из города. Он собирался добраться до авиабазы по окружной дороге. Выехав из Эльмиора, он объехал город и, свернув с главного тракта, направился в сторону авиабазы, до которой оставалось несколько километров. Припарковав машину в дальнем углу парковки возле административного здания и выбравшись из нее, направился на авиабазу. Вопросов к местному особисту у него возникло немало. Пройдя через КПП, он первым делом направился в центр управления полетами и, найдя дежурного офицера, устроил ему допрос, требуя объяснить ему, кто взлетал 5 суток назад на биплане. Вот только он и его подчиненные этой информацией не владели, в журнале учета вылетов было указано лишь точное время вылета, причем о вылете предупредил местный особист, где начальник охраны авиабазы. Резко поинтересовался Алексей, скрипнув от раздирающей его злости, местная расслабленность выводила его из себя. «В караульном помещении на первом этаже в левом крыле», — ответил начальник центра управления полетами, хмуро посматривая на злого офицера контрразведки. «Своей властью я запрещаю всем здесь присутствующим покидать это помещение и куда-либо звонить, кроме как по служебной надобности. За исполнение поставленного приказа персональную ответственность несете лично вы, штаб-майор», — распорядился Алексей и, резко развернувшись, направился в караульное помещение, где нашел начальника караула и, предъявив свои полномочия, приказал никого не впускать и никого не выпускать из центра управления полетов и выделить 20 бойцов для задержания местного особиста. Проинструктировав лейтенанта охранного батальона, Алексей разбил бойцов на несколько групп и разными путями выдвинулись к зданию, где обитал начальник особого отдела, отвечающего за внутреннюю безопасность на большой авиационной базе стратегического назначения. Скрытно окружив здание, он открыто подошел к двери и постучал в дверь.